А кто же, как не ляхи, задумали и утвердили этот договор? «Что правда, то правда», — произнес угрюмо Шрам. «С ляхами нам не жить». «А опять и то?» — продолжал неспешно Шляхтич. «Какой же он гетман? Ведь его татарский хан казакам дал. А еще такого сраму мы не заживали, чтобы Украина своих гетманов от проклятых басурман получала». На этот раз слова Шляхтича произвели некоторое впечатление. Полий ринулся было к нему, но Мазепа придержал его за рукав и, выступивший вперед, произнес громко, обращаясь к Шляхтичу. «Говоришь, Добродею, что Дорошенко не гетман, потому что его татарский хан дал? А дозволь-ка спросить тебя, если человеку голодному даст кто добрый кусок хлеба, спрашивает ли он, кто ему его дает? На мою думку, он принимает его с благодарностью. А вот если кто урежет его батагом, тогда человек спрашивает имя обидчика, чтобы отыскать его и отплатить ему за несмачный гостинец». «Ха, верно! Как в око влепил!» — раздалось отовсюду. «Король или хан, или сам султан дали его нам, а когда он мудрый воин и славный казак, так мы его сами гетманом обыраем. Ему над нами и гетмановать!» При первых словах Мазепы Шляхтич как-то резко вскинулся и быстро повернулся к нему. Теперь Мазепа увидал его лицо. Небольшое личико можно было бы назвать даже красивым, если бы оно не имело такого дерзкого и злобного выражения. Хотя на губах его и бродила сладенькая улыбочка, но небольшие черные глазенки, казалось, впивались в лицо каждого, словно ядовитые иголки. Большие густые черные усы, старательно подкрученные и подвитые, составляли удивительно комичный контраст с его тонкими ножками и остренькими чертами лица. При виде Мазепы какое-то неприятное и боязливое чувство пробежало в глазах Шляхтича. Но Мазепа не дал ему опомниться. «Ты Тамара?» — обратился он к нему резко. «Тамара!» — отвечал вызывающим тоном Шляхтич, забрасывая свою голову. «А я Мазепа!» — подчеркнул под чашей, выступая гордо с обнаженной саблей вперед. «И говорю, что ты трус и лжец!» «Ого!» — пронеслось по толпе. Шляхтич побледнел, как полотно. Глаза его запрыгали от злобы, но Мазепа продолжал дальше. «Может, теперь вспомнил меня?» «Ну, а если нет, так я тебе пригадаю». «Панове товариство», — обратился он ко всему собранию. «В бытность свою в Варшаве я задел этого панка как-то ненароком батагом. Он обругал меня за это недобрым словом и закричал, что обрубит мне уши, как паршивому псу. Я позвал его на лыцарский поединок, но он в ту же ночь исчез из Варшавы. А потом стал рассказывать всем, что вместо поединка дал мне только щелчок в нос и отпустил, как глупого мальчугана, домой. Вот мои уши, они целы. А каков этот хвостунишка и храбрец, вы сейчас увидите. Но вынимай, пане, свою саблю!» — крикнул он на Тамару. «Теперь тебе некуда уйти. Здесь мы при честном товаристве и посчитаемся». Глаза Тамары впились с неизъяснимой злобой в лицо Мазепы. Но делать было нечего. Если бы он отказался здесь от поединка, то запорожцы забили бы его насмерть, как паршивую собаку. Дрожащей рукой, но не изменяя дерзкого и вызывающего выражения своего лица, он вытянул саблю.